Лулио де Монто. Повелитель чар был не в духе. Нет, это никак не влияло на его способности. В боевом трансе, в который чародей вынужден был уйти, чтобы не тратить время на отвлекающую действительность, не в духе означало лишь констатацию того факта, что дело идет не ахти. Мысленный и чувственный контроль все так же на высоте и удерживаются стальными тисками воли. Но ситуация никак не хотела выходить из патового состояния. И даже хуже, все больше и больше конструктов переходило на сторону противника. Вернуть управление удавалось лишь в 10 случаях из 100. Только теперь Лулио осознал, что помощь искусника Шойнца действительно не помешала бы. Раньше, даже разрабатывая совместный план, чародей думал о будущем, просчитывая варианты, но не принимал всерьез предлагаемую помощь. И пока незаметно, что искуснику что-то удалось. Напор противника все так же не ослабевал. А что уж творится за пределами города, там, где предположительно находится Карина, вообще непонятно. Вдруг виски сдавило. Лулио раскрыл рот, пытаясь вдохнуть воздух во внезапно сдавленные легкие. Помогло. Окинув комнату напряженным взглядом, не заметил ничего такого, что могло бы подействовать на него. Ни чужих конструктов, ни проклятий. Защита тоже молчит. Снова давление. И сердце дает сбой. А мысли путаются. Но свою работу делает лечебный конструкт, активированный перед боем. И вот сердце снова бьется ровно и размеренно. Не успел Лулио перевести дыхание, как тишину комнаты нарушил звук разбившегося стекла в окне. По комнате разлетелись листы бумаги, оставшиеся на столе после визита искусника. От завывания ветра заложило уши, а здание скрипело, как старый больной человек. Внизу в зале закричали люди. Чародей с помощью своих конструктов видел, что они не могут выйти из здания. Их просто вталкивало обратно или уносило взбесившимся ветром. Связь с внешними конструктами не была потеряна. И Лулио отчетливо видел, что в немилость к непогоде попали только таверна и непосредственно прилегающие к ней здания. Но именно здание таверны находилось в центре огромного вихря. Строение начало дрожать, скрипеть длительно и протяжно. Внезапно от потолка оторвалась доска и одним концом свесилась вниз. Пол накренился, а виски снова сдавило в невидимых тисках. Но прежде чем потерять сознание от удара по голове, вывалившейся из стены балкой, Лулио сделал последнее, что неожиданно всплыло в его мыслях. В астрал ушел сигнал экстренного вызова астральной поддержки. Ник. «Я уже собрался двигать назад, еще оставался второй чародей, или все же чародеи, когда в ментальной плоскости элементаля разлился резкий свет, аж глаза защипало, или что там их заменяло в таком состоянии. А в голове загудело, будто стукнули в колокол». Что бы это ни было, но это явно нечто иного порядка, возможно, и не имеющее ко мне отношения. Я ведь не знаю еще, что может встретиться при работе через ментальный элементаль и как оно должно выглядеть. Практики маловато, поэтому я просто со всей возможной скоростью свалил. Странно, позади меня увязался какой-то сгусток энергии. Мне это не понравилось. Через воздушного элементаля я ничего не видел. Следовательно, это не конструкт, или очень хитрый конструкт, что сомнительно. Чем-то он напоминал воронку, раструбом направленную на меня. Резко развернувшись, я уже почти привычно прихлопнул его ладонями, сплюснул в блин. Деформированная воронка не пропала, вместо нее осталась какая-то клякса. А я не стал ждать и продолжил свой путь, стараясь не упускать того, что происходит за спиной. Больше преследователей не было. Где-то. Два молодых демона, сидящих в позе лотоса, в светлой комнате, проветриваемой свежим воздухом, напоенным ароматами цветов, одновременно дернулись. Один из них завалился на бок, второй застонал и закрыл лицо руками. Третий, контролировавший ситуацию извне, не входя в астрал, вскочил и подбежал к ним. Приведя потерявших ориентацию сотрудников в себя, он с волнением спросил: «Что случилось?» «Взывавший о помощи мертв, нить вызова оборвалась», — начал один из демонов, слегка раскачиваясь. «Было странное существо, многоголовое и многорукое», — продолжил второй, также слегка качаясь в такт первому. Оно закрыло око помощи. Демон поднял руки и хлопнул в ладоши. Прихлопнуло, как надоедливые насекомые. Стоящий демон удивленно смотрел на астральных магов. Такой реакции он еще не видел. «Надо доложить», — пробормотал он, активировав амулет срочного вызова мастера, принялся приводить в чувство потерявших ориентацию демонов. «Ник». Я метнулся обратно к развилке шлейфов, пока они еще существовали. Пара конструктов все так же атаковала нас с Кариной. Странно, развилки уже не было, остался один шлейф. Видимо, то, что я вывел из строя одного чародея, так повлияло на ситуацию. Взяв след, я охотничьей собакой закрутился по городу, следуя еле видимым указаниям. Даже пару раз его терял, но все же снова находил. В конце концов, я оказался не так уж далеко от места упокоения первого чародея, всего-то в паре кварталов. Мысленно плюнув с досады, осмотрел дом. В этот раз это было большое строение, первый этаж которого был каменным, а второй деревянным. Судя по всему, мэрия или ратуша, в общем, местный муниципалитет. Уже привычно найдя разум чародея, снова попытался его прихлопнуть. И опять ничего не вышло. Элементаль не давал мне этого сделать, хотя полностью и не выходил из-под контроля. И все же разум чародея замерцал. Видимо, на него подействовали мои попытки. Вокруг дома заметалась стена конструктов, пытаясь найти врага, но верхняя часть строения уже стала растаскиваться по бревнушку ветром. Что делать дальше, я не представлял. Чародей был на первом каменном этаже, и воздушный элементаль тут не сильно мог помочь. Но дальше случилось странное. Дом буквально взорвался, разбросав по округе каменные блоки и остатки деревянных перекрытий. А разум чародея окончательно потух. Я даже опешил. Это сделал не я. Кстати, а ведь что-то такое мелькнуло. Краем сознания я вроде бы отметил сложное плетение за мгновение до взрыва, опутавшее здание. Забавно. Быстро пролетев по округе, осмотрелся. Разумов было довольно много, но вроде бы ни один из них ничем не выделялся. Вернее, все они были разные, но ничто не зацепило взгляд. Да и тех чародеев, если бы не ниточки шлейфы чувств или мысли, или что-то там было, я бы не нашел. Да, их разумы светились ярче остальных, но поди разбери, по какой причине. Делать мне тут больше было нечего, и я рванул обратно к Карине. Почему просто не отключился от элементалей? Да, вот недалеко от разрушенной мэрии узрел магазинчик, полуразгромленный хорошим таким камнем, отлетевшим от взорванного здания. А увидел я там висящие окорочка, разбросанные колбасы, даже несколько корзин хлеба. Вот тут я разделился элементалями. Ментальный полетел к Карине, а воздушным я попытался подцепить и поднять в воздух увиденные вкусности. К Карине успел вовремя. Даже без направляющей руки конструкты не снизили свою активность, но я их быстро прихлопнул. Тут особых возражений у ментального элементаля не было, хотя легкое сопротивление, воспринимаемое мною как недовольство, все же чувствовалось. Девушка была уже совсем на грани, пришлось ее чуть ли не реанимировать. «Как ты?» – участливо спросил я Карину и обнял ее. «Уф, это было тяжело, но я справилась, кажется», – неуверенно добавила она. «Молодчина!» – похвалил я, не став говорить про то, что именно я уничтожил вражеские конструкты. «Не понимаю», — все же пробормотала девушка. «Как мне удалось выстоять против повелителя чар? Явно не мой уровень». «Главное, что все хорошо закончилось». «А закончилось ли?» Карина отодвинулась от меня и медленно встала. Посмотрела на город. «Что-то мне не хочется уже идти туда. Может, обойдемся? Чародеи-то все еще там». «И не пойдем», — согласился я. «Ну его, а чародеи? Ну, в общем, я позаботился о том, чтобы они нам больше не мешали». Надеюсь, мои методы убеждения сработали. А насчет еды? Я посмотрел вверх. Карина проследила за моим взглядом и увидела приближающиеся в воздухе точки. Они крутились, как стая птиц, хоть и было их не так уж много. Вскоре на нас посыпалась всяческая еда, стуча по так и неубранному защитному куполу. «Ты хоть заплатил за нее?» – улыбнулась Карина, уже окончательно приходя в себя. «А как же?» Заплатил тем, что решил не посещать город, тем самым избавив его жителей от больших финансовых потерь. Карина смеялась, а я ей вторил. Откат, однако. Тиртан мы обошли по дуге, чтобы оказаться с другой стороны причала. Ну, на всякий случай. А городишко-то большой. Несколько часов, как с куста. За спиной у нас болтались в воздухе, поддерживаемые нашими дракончиками, три больших копченых окорока, один уже порядком нами погрызенный. Внушительная связка колбас, круг сыра, с десяток круглых буханок хлеба, прилетевших вместе с большой корзиной, в которой они и разместились. Были еще запечатанные горшки с молоком, но они разбились при приземлении. Немного покумеков, мясо я обернул защитным полем, а внутри активировал холодильное плетение, чтобы не портилось. Образующееся от работы холодильника тепло вывел пока наружу, но надо будет переделать. Еще умник как-то делал плетение в моей одежде, которые лишнее тепло загоняли в накопители, преобразуя его в нужный формат энергии. Вспомнил об этом я только сейчас, когда информация в голове, взбаламученная компом, стала упорядочиваться. Но там было сложно сделано, а я устал после боя. Не хотелось не то что работать, а вообще ни о чем думать. Уже в сгущающихся сумерках мы вышли к реке. Сторожевая сеть исправно доносила о наличии в округе людей, которых мы старались обходить. Но в этом месте у реки было уютно и тихо. Отправляться по воде на ночь глядя не хотелось, и мы решили здесь переночевать. Тем более, что от города мы отошли на километр или больше. Карина все переживала насчет чародеев, но я ее успокоил. На всякий случай поблизости крутились уже три элементаля. Земной, воздушный и ментальный, которых я своим хитрым способом вызвал и не отпускал. Немного напряжно, но терпимо. Ощущения от слияния с ментальным элементалем были какие-то смазанные, видимо, из-за сложной обстановки, в которой он использовался, но с этим можно было и повременить. С тремя элементалями я одновременно мог работать, а вот четвертого уже не потяну. Поэтому вместо водного решил пока придержать ментального, хотя он и был мною менее изучен. Эффект от его использования был впечатляющим, особенно против чародеев. Поставив домик у реки, в низине, окруженной кустами, мы завалились спать. Посреди ночи, ближе к утру, я с неудовольствием проснулся. Разбудила меня сигнальная сеть. Она показывала, что к нам движутся четыре человека. На лошадях, причем один из них привязан к местному средству передвижения, а сам не подает признаков активности. Все это я рассмотрел посредством воздушного элементаля. А вот как нас нашли – вопрос. Двигались они вполне целеустремленно. Хотя вроде один из них постоянно смотрел под ноги, низко свесившись с лошади. Следопыт, что ли? И что он там в темноте может видеть? Я хлопнул себя по лбу. Когда мы с Кариной двигались по открытой местности, я не утруждался тем, чтобы затирать за нами следы, как обычные, так и аурные, да и делалось это в связке с активированным скрытым. И если сейчас, после бучи в городе, кто-то решит поискать определенных лиц, то нас вполне могут найти. Правда, надо знать, кого искать и по каким параметрам. Кое-какие амулеты у одного чела я заметил, уж больно много их у него для обычного путешественника, тем более в Арабосе, где не любят искусников. Еще двое тоже имели что-то такое. А вот тот, что без сознания, был чист. И что делать? Я зевнул и неохотно выполз из кровати, постаравшись не разбудить Карину. Бояться особо нечего. Чародейских, особенно повелительских нападений, вроде опасаться уже не стоит. От искусников смогу отбиться, к тому же элементали на стреме. Несколько раз они срывались, то ли лимит подключения существует, то ли еще какие-то условия, но повторный вызов возвращал их, все же, наверное, постоянно их удерживать неправильно. Ладно, посмотрим, что будет дальше. Я вышел на крыльцо и уселся на ступеньку поставленного для ночевки домика, ожидая гостей. Пока сидел, на всякий случай подготовился, чтобы возможное нападение не было внезапным. Вскоре послышалось недовольное фырканье лошадей, и сквозь кусты на берег выплыли четыре темные фигуры. Впрочем, ночное зрение не подвело. Я издалека уже стал, так сказать, вживую рассматривать пришельцев. Они лишь на мгновение остановились, увидев дом, но потом бесстрашно продолжили путь. «Даже не разведали, кто здесь находится», — подумал я. «А вдруг тут совсем другие люди?» Впрочем, скорее всего, это говорит о том, что они не опасаются разбойников или неожиданных встреч. Не доезжая шагов в 10, они остановились и некоторое время молча рассматривали меня. Опять же, почти в полной темноте. Понятно, что используют какой-то вариант ночного зрения. Только лошади недовольно фыркали, мотали головами да позвякивали металлическими деталями упряжки. Молчание затягивалось. Наконец, один из пришельцев на пол корпуса выдвинул свою лошадь и вежливо спросил. «Могу я надеяться, что вижу перед собой Никаса Курагендариуса Исиса?» «Опа! Удивил он меня. Нечего сказать. Неужто я уже засветил свое имя?» «Похоже, так и есть. И, кажется, не раз». «Надеяться-то можете», — буркнул я и, зевнув, почесал спину. «Представьтесь сначала». «Прошу простить мою невоспитанность», — мужчина наклонил голову. «Ишь ты, как вежлив. Аристократизмом от него так и веет». «Шойнц Индергор Виртхард из Кордоса. Рядом со мной мои помощники. А вон там», — он кивнул головой на человека, находящегося без сознания, — «Лулио де Монте. Он чародей». «Да, жив все же, курилка. Но радости мне это знание не принесло». «Ну ладно, поиграем по их правилам, а там посмотрим». Я встал. «Никас Курагендариус Исис», — кивнул я и снова сел. «С чем пожаловали?» Как мне показалось, собеседник слегка расслабился, но с лошадей пока никто не слазил. «У меня к вам есть предложение, но прежде чем говорить о нем, хотелось бы поудобнее разместиться. Вы разрешите нам спешиться?» «Да и уважаемого Лулио де Монта желательно расположить поудобнее. Даю слово, что против вас мы ничего не замышляем». Я недоуменно пожал плечами на эту речь и, чуть подумав, махнул рукой. Перед домом мгновенно появился иллюзорный костер, осветив небольшую площадку. Лошади шарахнулись, но были удержаны сильными руками. Я же, будто не замечая маленького переполоха, кивнул на огонь. «Устраивайтесь». Шойнц несколько мгновений смотрел на пламя, потом дал своим людям какой-то знак, и все начали спешиваться. Что характерно, лошадей расседлывать не стали, а видимо на тот случай, если мы не договоримся. Лулио сняли с коняшки и положили рядом с костром, от которого шло легкое тепло, в самый раз для путника, в успевшей охладиться ночи. Под голову положили мешок и укрыли плащом. Старик или человек, который предпочитает вид старика, все же повелитель чар мог бы и подтянуть внешний вид, слегка застонал. В его ауре что-то копошилось. Я предположил, что это как-то связано с лечением, так как отметил знакомые схемы стимулирования ауры. Шойнс сел напротив меня, по другую сторону костра. Может, и не очень удачная позиция с точки зрения психологии, если уж решил договариваться о чем-то, зато он полностью видел меня. Мог отслеживать мою реакцию, да и на дом время от времени бросал взгляд. Скрыть свой интерес он даже не пытался. Очевидно, он там что-то видел. Понятно, что искусник, это видно и по ауре, да и по тому, куда он смотрел. Его спутники расположились немного в стороне, как бы акцентируя внимание на своем командире, но всеми силами старались показать, что пришли с миром. Один из них нанизал на палочку кусок хлеба и сунул в огонь. Я постарался скрыть улыбку, когда он достал его обратно и недоуменно смотрел на неизменившийся продукт питания. Второй разместился полулежа слегка в отдалении и потягивал что-то из фляжки, не отрывая взгляда от костра. В общем, мизансцена создана на отлично. «Мне трудно начинать этот разговор», — наконец произнес Шойнц. «Вы меня не знаете, и было бы лучше, если бы с вами говорил уважаемый Лулио де Монто. Мне кажется, Карина Эль Торо должна была о нем что-то слышать. Возможно, его слова имели бы для вас больший вес. Однако случилось так, что повелитель чар сильно пострадал, и говорить с вами приходится мне». Шойнц замолчал, ожидая моей реакции. Я же молча смотрел на него, ожидая продолжения. Видно было, что искусник немного занервничал. Как продолжать разговор он не знал, не мог подстроиться под меня. «Вижу, я должен рассказать кое-что, дабы прояснить ситуацию. Во-первых, и самое главное, на мой взгляд, спешу сообщить, что официально Кордос не имеет к вам никаких претензий. Все, что произошло до нашей встречи, просьба считать результатом недопонимания». Я снова никак не отреагировал, глядя в огонь и лениво шуруя в нем палочкой. «Вас эта информация не интересует?» Шойнс сделал вид, будто удивлен моим поведением. Я пожал плечами и, наконец, ответил. «Да мне, в общем-то, все равно». Надо сказать, теперь искусник по-настоящему удивился. Конечно, если ты всю жизнь или большую ее часть служишь в серьезной организации, с которой считаются многие сильные мира сего, то явное равнодушие к ней, ее членам и возможностям здорово сбивает с толку. Тем не менее он продолжил. Дальше шел длинный рассказ о том, что в связи с изменившейся политической обстановкой, детали которой ему неизвестны, была дана команда проконтролировать и обеспечить безопасное путешествие Никаса с Кариной до места, где им уже ничто не будет угрожать, то есть до туда, куда они и стремятся. Ведь у Карины, вернее, у ее отца здесь сильные враги, иначе не объяснить, почему уже арабосцы пытаются уничтожить путников. Потом он рассказал, что произошло в городе, по его мнению, о том, как он нашел Лулио, договорился с ним о совместных действиях, и потом, пока повелитель вел незримое противостояние со своим врагом, тоже стал искать этого врага и нашел-таки аккурат перед тем, как там возник воздушный вихрь, вздумавший разрушать дом. В любом случае, вихрь только помог ему, так как отвлек внимание повелителя. Тут уж Шоинц, не теряя времени даром, просто окончательно разрушил дом, похоронив в развалинах вражеского повелителя чар. Потом он вернулся к Лулио, раскопал его, и с того времени тот не приходит в себя. Лечить его Шоинц не решился, так как тоже отметил лечебную работу в ауре чародея. А потом он отправился на поиски Никаса. Но Лулио оставить не мог, неизвестно, были ли у врага сообщники или нет. Кроме того, чародей был своего рода пропуском, то есть человеком, способным легализовать искусника в Арабосе, ведь об их договоренности, помимо них самих, никто не знал. А в таких условиях незримо сопровождать Никаса и охранять его очень сложно, а может и невозможно, особенно в столице. Шоинц же предпочитал не допускать провалов в своих заданиях, еще он сказал, что Лулио близок к императору Арабоса, очень важная персона. «Перед городом на нас напал Лулио», молча выслушав Шоинца, чем изрядно того нервировал, сказал я и снова уставился в огонь. Однако через воздушного элементаля с удовольствием рассматривал во всех ракурсах происходящее на берегу речки. Это добавляло мне кое-какие баллы. Видно было, как Шоинц переглянулся со своими спутниками. «Вы уверены в этом?» – не поверил он. «Лулио был учителем Карины, и она узнала его конструкты», – также равнодушно ответил я. «Боюсь, тут что-то нечисто», — после некоторого молчания сказал искусник. «Про то, что Лулио де Мондо был учителем Карины Эль Торо, я не знал. Но логика событий говорит о том, что он пытался защитить вас». Я пожал плечами. После довольно продолжительной паузы Шоинц все же спросил. «Могу я узнать, каково ваше решение?» «Я же думал о том, что не вовремя они появились. После сегодняшнего мне уже надоело быть мальчиком для битья. Я подумывал залезть с Кариной в пузырь и просто перелететь в столицу Арабоса или куда скажет девушка. Тем более, что свою неделю я у судьбы вырвал, дал развернуться компу. И хотя пока все равно надо разбираться в его возможностях, делать это можно и на ходу, уже не опасаясь в любой момент поплыть, потерять сознание или еще чего-то в этом роде. И вот, как только я об этом задумался, сразу появляются эти». В результате мы плывем все вместе на нашем кораблике в сторону столицы. Я взял тайм-аут до того момента, пока не очнется Лулио, и я не поговорю с ним по душам. Ведь действительно, его возможное расположение к Карине дорогого стоит. И хотя она решила, что на нас напал именно он, но это еще вилами по воде писано. Ситуацию может разрядить сам чародей. Понятно, что повелитель чар способен в легкую задурить мозги, но мои вряд ли. К тому же тут я собираюсь руководствоваться лишь логикой и теми данными, что удастся выцепить из мозгов чародея. Для этого я надеюсь использовать ментального элементаля. Очень удачно, что Лулио до сих пор без сознания. Надо хорошенько потренироваться. Правда, получается так себе. Пока особо похвастаться нечем. Может и вообще не получится. В любом случае, я решил просто посмотреть, что будет. Шоинц отпустил спутников, наказав им двигаться своим ходом в столицу Арабоса, всячески шифруясь, пока Лулио не решит проблему их нахождения в империи официальным путем. Наверное, у этого парня есть еще помощники, но о них он ничего не говорил. Я бы тоже не стал. Карина долго еще не подходила к Лулио, обижалась на него. Но я рассказал ей о том, что мне поведал Шоинц, и уточнил, что, по моему мнению, нестыковок в его рассказе пока не видно. Через некоторое время я заметил, как девушка скрылась в каюте, где мы расположили повелителя чар. До сих пор мне грел душу взгляд искусника, который я заметил, когда растворил в воздухе наш домик. А на реке, мановением руки, создал кораблик. Как он ни крепился, его ощущение пришибленности я четко просек. Но при этом в его отношении ко мне явно из общего фона стало выделяться чувство опаски. Понятно, что я постарался обезопасить себя с Кариной от возможного вероломного поведения Шойнца и Лулио, когда тот очнется, но что-то мне подсказывало, опасаться пока нечего. За несколько дней, проведенных на корабле, я успел ознакомиться с первой мемокопией и начал потихоньку потрошить комп, изучая его возможности. А если правильнее сказать, возможности уже моего мозга, усиленного вычислителем, который полностью развернулся и стал частью меня. Как-то, поделав основные дела, я грел пузо на солнышке и, наконец, решил открыть новую мемокопию. Но не личный дневник. Хоть он был более интересен, а докладную записку, вернее, ее черновик. Вдруг подумалось, что, возможно, мне откроется сакральная истина. Я ошибался. Сервер чуть себе микросхемы не спалил, пытаясь адаптировать эту информацию к тому уровню понимания, на который я тянул. Он подменял атласские термины земными, когда-то слышанными или изучаемыми мною на уроках физики, математики и прочих. По сути, получился почти детский рассказ с точки зрения нашего ученого, если бы ему дали это почитать. С другой стороны, если бы информация адаптировалась под мозги ученого, может, это бы выглядело для него более весомо, именно с раскладкой по формулам. Но даже в этой интерпретации я лишь понял, о чем там говорится, но никак не то, как это использовать на практике. И все равно чтиво оказалось довольно интересным. Правда, пока я осилил только первые главы с небольшим вступлением, ниже привожу выжимку из них своими словами. И если кто-то когда-то прочтет эти мои мысли, которые я для тренировки пытаюсь сформулировать с помощью своего вычислителя, чтобы снова запихать их в уже мною созданную мемокопию, то сразу предупреждаю, этот кто-то может смело пропустить данную часть, чтобы не напрягать мозг излишне сухой научной или псевдотерминологией и информацией.